И вот после этой истории, закончив время, ночь, я крепко задумалась, а не прикокнут ли меня озлобленные читатели за такие дела, за Анну Андриановну от первого лица и за все ее мысли и слова. И думала я, думала, и, наконец, в русском варианте лишила ее жизни и тем самым прикрыла проблему. Моя немецкая переводчица Антье Лец даже на меня обиделась, прочтя русский вариант, и долго меня укоряла, зачем я это сделала. Но зато злобные читатели остались с носом. «Вообще, что это такое? Время — ночь», — спрашиваю я сама себя. Нет, это я потом скажу. А после выхода в Германии книги «Время — ночь» вдруг приехала из Берлина съемочная группа делать фильм об авторе этого романа «Мое время — ночь». Кстати, на французский это было переведено как «Ночь принадлежит мне». На итальянском и испанском выглядело как «Ночное время». «Время ночи». А на английском лучше всего «Time night», почти как по-русски. Так вот, приехала группа. Режиссер, как набитый битком рюкзак, на коротких таких ногах, в тонких золотых очках, и смотрит на меня с бериевской иронией. Я все сразу поняла. На немецком-то я героиню свою не убила. Стало быть, они приехали снимать живьем Анну Андриановну, мою героиню. Я же выступаю от ее имени. Такая у него была концепция. Он приехал снимать нищую поэтессу с маленьким голодным внучком, питающуюся черняшкой, со взрослой дочерью, живущей где попало, и имеющей трех детей, сыном 24, вернувшимся из мест заключения в арестантской кепке к своей жене и драки там каждодневно. Приехал меня поймать прямо на месте действия. Экзотика «Цум Тойфель» с якобы моими, сочиненными мною реально, графоманскими стишками, запахом дешевой рыбки с постным маслом, как единственным косметическим средством для смягчения кожи рук. С моими дежурствами у помоек в поисках пустой бутылки. Очки его поблескивали. Какой материал! Увидел он совершенно не то. Увидел, думала я, автора среди роз, картин, книг с роскошной кошкой на коленях. Нет, он увидел именно Анну Андриановну. Я тогда открыла дверь и впустила в комнату слонявшуюся поблизости дочь Наташку, 9 лет, которая тихо подслушивала, интересуясь, скоро ли уйдут гости. Ей надо было к телевизору. Дочь законно села ко мне на руки, кошка уклонилась, соскочила и скрючилась рядом, выставив ногу костылем и недовольно вылизываясь. Рюкзак передал через переводчицу, что дочери и кошке не надо. Будем снимать беседу так, и чтобы пианино в поле зрения не было. Моя подруга и переводчица Антье видела потом этот кинофильм про нищенку-писательницу, которая говорит о переполненных тюрьмах и об условиях жизни в камерах. Я как раз в то время состояла под следствием, и меня живо интересовали именно обстоятельства жизни заключенных. Антье была недовольна фильмом. «Ну хорошо», — спрашиваю я сама себя. «Вот вы убили, допустим, Анну Андриановну в русском варианте. А что такое вообще «Время — ночь»?» «Это на самом деле пьеса. Это вы так планировали?» «Нет, это я потом поняла. И «Свой круг» — тоже пьеса. Причем обе они комедии». «Трагикомедии?» «Ну, такого жанра не существует. Это решается каждый раз отдельно. Если зритель или читатель смеется и плачет, тогда это трагикомедия, но не раньше. Причем смеяться надо, начиная с середины, а плакать в конце. А понимать пьесы вообще надо не сразу, а то «Здрасте!» открывается занавес и поехала. «О, Какой сегодня денек, все цветет.